Анетта, также прошептав обычные молитвы, размечталась о чем-то закрытыми глазами, не желая подняться раньше матери. Оливье Бертен смотрел на них, думал, что перед ним чудесная картина, и жалел, что не может сделать набросок. Идя назад, они заговорили о человеческом существовании, тихо перебирая те горькие и поэтические идеи трогательной и скорбной философии, что часто служит предметом разговора между мужчинами и женщинами, которых ранит жизнь и сердца которых сливаются в общей скорби. Анетта, еще не созревшая для этих мыслей, поминутно отбегала в сторону и рвала полевые цветы на краю дороги. Но Оливье, которому очень хотелось удержать ее возле себя, нервничал, видя, что она беспрестанно отходит от него, и не сводил с нее глаз. Его раздражало, что она больше интересуется окраской цветов, чем фразами, которые он произносит. Ему было невыразимо досадно, что он не может пленить ее, подчинить себе так же, как и мать. И ему хотелось протянуть руку, схватить ее, удержать, запретить ей уходить. Он чувствовал, что она слишком подвижна, слишком молода, слишком равнодушна, слишком свободна. Свободна, как птица, как непослушная молодая собака, которая не идет на зов, потому что у нее в крови независимость. Чудесный инстинкт свободы, еще не побежденный ни окриком, ни хлыстом. Чтобы привлечь ее, он заговорил о более веселых вещах, задавал ей вопросы, стараясь пробудить в ней желание слушать, женское любопытство. Но можно было подумать, что в этот день в голове Анетты, как в воздушном просторе над волнами колосьев, гулял своенравный ветер, унося и развеивая в пространстве ее внимание. Бросив мимоходом рассеянный взгляд и ответив каким-нибудь ничего не значащим словом, она опять убегала к своим цветам. Томимый юношеским нетерпением, он в конце концов вышел из себя, и когда она подбежала к матери с просьбой взять букет, чтобы она могла нарвать другой, он схватил ее за локоть и, прижав к себе ее руку, не отпускал от себя. Она отбивалась со смехом и вырывалась изо всех сил. Тогда, отчаявшись привлечь ее внимание, он пустил в ход средство, подсказанное ему мужским инстинктом. Средство, к которому прибегают слабые люди. Он стал действовать подкупом, искушая ее кокетство. «Назови мне, — сказал он, — твой любимый цветок. Я закажу тебе точно такую брошку». Она спросила, недоумевая. «Брошку? Как же это?» «Из камней того же цвета. Если это мак, то из рубинов. Василек из сапфиров с маленьким изумрудным листком». Лицо Аннетты озарилось той признательной радостью, которую оживляются женские лица при обещаниях и подарках. «Тогда Василек», — сказала она, — «это так мило». «Пусть будет Василек. Как только вернемся в Париж, пойдем и закажем». Она больше не отходила, привязанная к нему мыслью об этой драгоценности, которую уже пыталась представить себе в воображении. Она спросила, «А много надо времени, чтобы сделать такую вещь?» Он засмеялся, чувствуя, что она попалась. «Не знаю, смотря по работе. Мы поторопим ювелира». Вдруг у нее мелькнула мысль, глубоко огорчившая ее. «Но мне нельзя будет ее носить, раз я в глубоком трауре». Он взял девушку под руку и прижал ее к себе. «Ну так ты подождешь до конца траура. Это не помешает тебе любоваться ею». Как накануне вечером, он шел между ними под руку, чувствуя их плечи, и чтобы видеть, как мать и дочь поднимают на него свои одинаково синие глаза, усеянные черными крапинками, он заговаривал с ними поочередно, поворачивая голову то к одной, то к другой. Теперь, когда их освещало яркое солнце, он меньше смешивал графиню с Анеттой, но все больше и больше смешивал дочь с возрождавшимся воспоминанием о том, какой была когда-то ее мать. Ему хотелось поцеловать их обеих. Одну, чтобы снова ощутить на ее щеках и затылке ту розовую белокурую свежесть, которую он когда-то наслаждался, а сегодня видел чудесное ее возвращение. Другую, потому что все еще любил ее и чувствовал исходящий от нее властный призыв старой привычки. Он даже замечал теперь и понимал, что его вожделение, давно уже немного утихшее, и его любовь к графине оживали при виде ее воскресшей молодости. Аннетта опять ушла рвать цветы. Оливье уже не звал ее назад, как будто прикосновение ее руки и радость, которую он ей доставил, успокоили его. Но он следил за всеми ее движениями, с тем удовольствием, какое испытываешь при виде существ или вещей, которые пленяют и чаруют взор. Когда она возвращалась, неся целый сноп, он начинал глубже дышать, бессознательно стараясь уловить что-нибудь от нее. Частицу ее дыхания или теплоты ее тела в воздухе, взволнованном ее беготнею.